Пьер Латур. «Чистая работа». Роман. Перевод с французского. Издательство «Радуга». Москва, 1995 год. Читает Игорь Мурашко. Глава первая. Телетайпное сообщение «Франс Пресс» пришло утром. Некий Жозеф Люка, 64 лет, охранник, это Блисман Сюдр Эбланпен в Пюто, был убит во время вооруженного ограбления, жертвами которого стали служащие вышеназванного предприятия. Прочитав сообщение, Фред Карлон, репортер крупной ежедневной газеты «Пари Эклер», в ярости взъерошил свою огненную шевелюру и обложил отборной руганью налетчиков, замочивших папашу Люка. Долговязый рыжеволосый журналист не был впечатлительным, и обычно сообщения подобного рода оказывали на него не больший эффект, чем пинок ногой на локомотив. Но сейчас был совсем другой случай, потому что убитый Жозеф Люка являлся отцом Франсиса, бармена из Пикадилли, а Фред очень любил своего друга Франсиса. Долговязый репортер набросил плащ и вылетел из редакции «Пари Эклер». Надо сказать, что ему очень не нравилось, когда убивали родственников его друзей. Пикадилли находился в двух шагах от газеты. Заменивший Франсиса работник убирал помещение, когда в бар вошел Карлон. Он знал рыжего журналиста, потому что пару раз обслуживал его, и это упрощало дело. Парень сразу дал репортеру адрес Франсиса и снова взялся за уборку, а тот побежал к своей Альфе. Через 20 минут Фред остановил машину на улице Мануэль, нашел дом, где жили Люка, и вошел в подъезд. Дверь квартиры открыла девушка. Франсис часто рассказывал Карлону о своей сестре и утверждал, что она одна из самых красивых девушек, которые когда-либо ходили по улице Мануэль. Теперь Фред убедился, что Франсис не преувеличивал. Мадлен Люка была очаровательна даже под грузом горя, обрушившегося на ее хрупкую фигурку. Репортер застыл на пороге, завороженный прекрасными серыми глазами девушки, в которых блестели слезы. «Меня зовут Фред Карлон», — представился он. «Я друг Франсиса». «Франсис мне часто о вас рассказывал, месье Карлон. Его сейчас нет, он в больнице». «В больнице? Да. Туда отвезли маму. Она не смогла перенести этот удар. Не выдержало сердце». «Мне очень жаль», — сказал Карлон. Идиотские слова репортеру было больше, чем просто жаль. Он был взбешен. Сначала отец Франсиса, теперь, возможно, и мать тоже. Фред начал по-черному ненавидеть бандюк, сделавших это, и поклялся себе, что не успокоится до тех пор, пока не прищучит этих подонков. Но сейчас надо было заняться более срочными делами. Во-первых, войти, во-вторых, попытаться вытянуть из девушки хоть какие-нибудь сведения. «Я не хочу вам докучать», — сказал репортер, — «но, с другой стороны, вам может понадобиться моя помощь». «Я не знаю, я ничего не знаю. Ну, проходите, если хотите. Франсис сказал, что скоро позвонит». Карлон вошел. Женские слезы производили на него сильное впечатление, особенно если текли из таких глаз. Мадлен провела его в комнату, очевидно служившую гостиной. Она была маленькой, темной, бедной, но вместе с тем теплой, уютной и удобной. Должно быть, в семье Люка любили друг друга, а теперь... Рыжий Фред сел. Молчаливая и придавленная горем Мадлен опустилась на стул напротив. «Я подожду Франсиса до 11 часов», — сказал Карлон мягким голосом. «Не обращайте на меня внимания, мадемуазель. Мне тоже только и осталось что ждать. Надеюсь, это продлится недолго. Не волнуйтесь за вашу маму. За ней хорошо ухаживают, и она обязательно поправится. Девушка не ответила, и Карлон не стал надоедать ей с разговорами. Четверть часа прошли в тягостном молчании. Потом в замке лязгнул ключ, и вошел Франсис. Для него это тоже был сильный удар, но он не плакал. На его белом, как мел, лице лихорадочно блестели черные глаза. «Ну что?» — спросила Мадлен. Когда брат вошел, она встала и теперь неподвижно стояла, соединив руки. Франсис опустил голову. «Врач сказал, что все будет нормально. Он не разрешил мне остаться. Говорит, маме нужен полный покой. Ты говоришь мне правду?» «Разумеется. Они позвонят до обеда, чтобы сообщить о ее состоянии», — ответил Франсис. Он заметил Карлона, жалко улыбнувшегося ему, потом обнял сестру за плечи. «Иди к себе, отдохни», — сказал он. «Я тебе скажу, когда появятся какие-нибудь новости». Она пристально посмотрела на брата, потом опустила голову и вышла из гостиной. «Спасибо, что пришли, мсье Карлон», — сказал Франсис. «Это был мой долг. Как все-таки твоя мать? Плохо?» «Очень плохо, мсье Карлон. Но Мадлен успеет это узнать. Врач мне сказал, что она обречена, а мой старик...» Кулаки парня сжались. «Моему старику было полных 64. Им оставалось всего 6 месяцев до пенсии. Какой идиотизм, какая мерзость. Как подумаю, хочется все разнести». «Что именно произошло?» «Бандиты напали на фургон, перевозивший зарплату. Они были вооружены до зубов и явно явились не за тем, чтобы просто попугать. Мой старик должен был об этом догадываться. Но он был человек другой эпохи. Долг превыше всего. Хорошо выполнять работу — дело твоей чести. Завод — большая семья, и умереть за нее — завидная участь. Вот он и нарвался. Наповал, погиб с автоматом в руках. Как герой. Те парни оказались проворнее. Мой старик, небось, даже не понял, что произошло. Они застрелили его наповал. Погиб всего за 6 месяцев до пенсии и ради защиты застрахованной зарплаты. Застрелили только его. 2 охранников, сопровождавших груз, ранили, но они, кажется, выкарабкаются. А мой старик... Тут уж ничего не поделаешь. Преданность въелась ему в кожу. Я собирался на работу, когда позвонили с завода. Мама и сестра были здесь, и мама упала в обморок. Я вызвал скорую, ее увезли в больницу, а я помню,